Глава 10. Кира. Меня разрывало на много маленьких кирок. Врал, все врал. Специально меня запугивал, чтобы я ему наобещала кучу всего. Слушаться, еду готовить, чтобы сидела и помалкивала. Специально поколотил сережку. Специально притащил в это страшное место и показал каких-то неадекватов. Чтобы я больше боялась. Он ведь и не планировал меня отдавать даже. А я уже напридумывала себе ужасов, что буду разменной монеткой в бандитских игрищах, что он меня просто обменяет на что-то. Хотя менять сестру на брата абсолютно нелогично, конечно. Но кто их поймет, этих мужиков? Они же каждые полчаса могут думать разными головами. Я насупилась. Почти побежала к выходу, когда он меня подтолкнул. Ну, я ему сейчас устрою, все выскажу. Все, что накипело. Так я думала ровно до того момента, пока нам не перекрыли путь. Потом страх вернулся с новой силой. Оглушил. Заставил заскулить и прижаться к широкой спине Старка. Пятеро. Целых 5 человек. 3 тех, что сидели за столом, и 2 за нашими спинами. И что, со всеми он драться будет? Это же нереально. Я уже поняла, что он к Ваньке хорошо относится. Но зачем Старку рисковать из-за него своей жизнью, здоровьем? Про меня вообще речи нет никакой. Я ему кто? Дурочка, что проблем доставляет? Хороша девка, да, Старк? Я давно ее у вихря приметил. Только мелкая тогда была еще. А сейчас самый сок. Можно и попробовать пару раз. Я захлебнулась воздухом. Это он о чем сейчас? Это он про меня? Меня попробовать хочет? Он же явно не каннибал, верно? Он про секс? Мама... Я вцепилась в куртку Старка. Сжала ее пальцами. Практически уткнулась носом ему между лопаток. Зажмурившись, задышала его теплом. Запахом сильного мужского тела. Не отдавай меня. Не отдавай, пожалуйста. Я уже все свои истерики забыла, честное слово. Я была не права. Я на все согласна. Лучше с тобой, чем с толпой этих. Старк медленно засунул руку в карман куртки. Молча вытащил пачку сигарет снова. Выбил сигарету. Щелчок зажигалки, и я щекой ощутила, как сократились мышцы на его спине. Мощный вдох утянул воздух с никотиновым дымом в легкие. А потом с такой же силой он вытолкнул обратно. Мамочки, он даже курит так, что я млею. Без слов, но очень внушительно. Несуетливо. Не хотела бы я быть на месте того мудака, что стоит перед ним. Я бы уже ревела и клялась в чем-нибудь, наверное. Выдержать взгляд Старка и его задумчивое молчание было невозможно. А чего он молчит-то? Он что, задумался, не отдать ли меня? Из груди вырвался тихий писк. В туалет вдруг захотелось так, что живот обожгло изнутри. Меня накрыло животным ужасом, липкой, мерзкой волной. Противный пот каплями стек между ягодиц. Я ведь вообще здесь без права голоса. Почти товар, предмет обсуждения и торговли. У меня закололо подушечки пальцев. Они стали неметь. И даже грубая кожа мужской куртки начала в них скользить. Пропала чувствительность. Только бы не упасть. Пожалуйста, только бы не упасть. Старк также спокойно убрал пачку сигарет обратно в карман. Дернул рукой, как будто зацепился за что-то. А потом медленно достал ее. Но вниз уже не опустил. И все 5 уродцев дружно отступили в стороны. На лице одного явно был написан ужас. Он даже оглянулся себе за спину, словно искал пути отступления. Другие лицо держали, но тоже не рисковали нападать. Да чем он их так испугал-то? Мне же интересно. Из-за огромной спины ничего не было видно. «Мне с тобой делить нечего, Старк», — вдруг заговорил Дембель. «Отдай девку и все». Я съежилась, но уловила движение головой. Старк качнул ею отрицательно. «Нет. Ты уедешь. Зачем тебе это? У тебя другая жизнь, своя. Зачем ты лезешь в нашу? У нас тут свои законы, ты же должен понимать. Нет таких законов, чтобы нахлобучивать своих же ребят, Дембель. Вихрь не мой и никогда не был моим. Даже когда тащил тебя из-под пуль за ленточкой». Мне показалось, что в горле у Старка появилось злое рычание. «Херовые у вас тут законы, Дембель, если вы забываете добро ради бабла». «А ты меня не учи!» «А я и не собирался». Старк пожал плечами. «Я вообще-то уходить собирался, а ты меня зачем-то остановил. Ну, так что? Выход свободен? Или будешь во время ремонта кишки со стен отскребать? Если сам выживешь, конечно». «О чем он?» Я не могла удержаться. Вытянула шею, чтобы посмотреть, что такое держит Старк. И сама задохнулась от ужаса. В широкой ладони, прижатая только одним пальцем, лежала граната. И этой штучки, от которой она взрывается, в ней не было. Он что, больной? А если бы я вдруг сознание потеряла и его дернула, мы бы взорвались к чертям собачьим. Я замерла. Даже куртку его отпустила резко. Мало ли, качнется. Отпустит эту фиговину. Я не хочу умирать, я еще молодая. Мне еще брату голову отрывать. Очень хорошо я поняла того парня, что отступил дальше всех. А я вот так не могу. Мне тут везде страшно. «Уходи», — коротко бросил Дембель. «Если вдруг попадешь под замес с вихрем или с девкой, девчонка моя», — оборвал его Старк, — «так что не советую даже смотреть в ее сторону». Я округлила глаза. Ой. «Да мне уже похуй. Если попадешься, я не заплачу». «Принято», — кивнул Старк. «Отвечу тем же». Я отшатнулась. Взглянула в темные глаза отчаянно. Он сгреб меня за руку и пошел на выход. Усмехнулся только криво, когда двое, что стояли за спиной, отступили еще дальше. Черт подери, я их понимала. Чувак с гранатой без чеки разгуливает. У него вообще никаких ограничителей нет. Мысль о том, что Старк такой же, как вот эти все, стала оглушающей. А может, не такой же? Может, еще хуже? С тормозами у него только на машине все нормально вроде бы. И этот, их главный, говорил, что он снайпер. Что, если он наемный убийца, например? Киллер? И он при всех обозначил, что я принадлежу теперь ему? В туалет захотелось еще сильнее.